Между деревьями растянуто полотно. На черном фоне в круге изображены три сросшиеся поганки, напоминавшие навершие трезубца. Мэйв окружили, четверо. В отличие от большинства ролевиков, одеты были скорее походно, в джинсы, свитера и камуфляжные куртки. Бухие. Мутно ухмылялись, подкалывали. Уж сколько сегодня Федор видел, казалось бы, конфликтов и междоусобиц, но все они были понарошку, а от этих словно теплой вонью от деревенского сортира. Однозначно несет совершенно искренним злым весельем. «Заблудилась?» — ласково спросил долговязый хмырь с тлеющей сигаретой, зажатой в кулаке. Мэйв не удостоила его ответом. «Посиди с нами. Элберетовки нальем». Хмырь отправил недокуренный бычок в костер, сделал шаг вперед, и Мэйв снова, возможно, рефлекторно воздела руки. «Боишься?» — выкрикнула она и сипло добавила несколько слов на непонятном языке. Гельском, как понял Федор много позже. Лицо долговязого исказил страх, он демонстративно поднял ладони, мол, пощади, не проклинай. Мэйв торжествующе вскинула подбородок. Федор выдохнул. Но тут незнакомец глумливо расплылся, будто получил подарок, и с придыханием произнес: «О, госпожа, побереги стрелы своих энергетических ударов!» Это было уже неприкрытое издевательство. «Дивное, что ли?» — заржал другой, угловатый и приземистый, как сруб-крепыш. «Думаешь, твои заклинания тут работают?» «Пацаны!» — вмешался Федор. «Зачем девушку обижаете?» Он расправил плечи и сжал в кармане складной ножик. Сложно представить, что Федор способен полоснуть по-живому. Идиотский жест и все же твердое в кулаке добавило уверенности. Мэйв кинула на защитника раздраженный взгляд. Никакой благодарности. «Кто обижает? Мы вообще-то угостить хотим. Культурно», — заявил тот, что пониже и основательней. Воспользовавшись заминкой, Мэйв шмыгнула в чащу. «А ну назад!» — возмутился приземистый. «Да хрен с ней!» — бросил первый хмырь и сплюнул. «Что с нее, кукушеньки, взять?» Он пристально изучал Федора, оценивая высокий рост, ширину плеч, борцовскую комплекцию. «Придется драться. Он все-таки крупнее? Вряд ли. А может, и набросится. Для таких водка — лучшая анестезия». Но незнакомец махать кулаками не спешил. «Ты кто? С виду вроде нормальный». Федор помедлил. «Кажется, этих игровой квентой подчивать не стоит». «Федор, резчик, бутафор. Работаю в театре, помог приятелям с реквизитом. Я здесь скорее наблюдатель». Хмырь смотрел на Федора долго, въедливо, в глаза. «И как?» «Ну, интересно», — ответил Федор осторожно, словно ступая по ненадежному карнизу. Однако взгляда не отвел. «Но как бы наивно, что ли? И все так погружаются. Временами испанский стыд. Вот это магия особенно. Детский сад». «Да не то слово», — внезапно согласился долговязый. «Самые упоротые еще и надменные». «Уважение требуют», — добавил второй. «Соразмерного их мистическим силам», — подключился третий, плечистый и смазливый. Федор пощупал ножик в кармане. Спросил. «А вы кто?» «Я Джимми. Это боярин, тролль и Гонза», — представил он остальных. «Мы бледные поганки. Здесь места важные и почитаемые», — заявил так, будто это все объясняло. Говорил Джимми, покачиваясь, с задумчиво-мечтательной интонацией. Федор пытался понять намерения новых знакомых, но не преуспел. Не тупые, хотя прикидываются гопниками. Насквозь проспиртованные. Явно никаких теплых чувств к ролевикам не питают. При этом зачем-то приперлись на игру. И сами с реквизитом. Знамя, таинственная элберетовка, какая-то брага, названная в честь толкиновской светлой владычицы. Вероятно, на лице Федора отразилось недоумение, потому что Джимми сказал. «Не врубается». «Точно не врубается», — ехидно согласился боярин. «Театральный, человек искусства, снизошел до нас, скромных поганок». Только сейчас Фёдор заметил, что у этого смазливого парня спортивного сложения правая рука закатана в гипс. «А с хрена ли нам такая честь?» — вставил свои 5 копеек мелкий под машинку стриженный Гонза. «Погоди», — оборвал его Джимми. «Не сейчас. Бутафор, слышь? Бутафор, руки у тебя на месте? Взгляни-ка. Брат Гонза, тащи нашему гостю контузию». Гонза полез в палатку, оттопырив худосочную джинсовую задницу. Повозился там пару минут и затих. «Гонза! Гонза! Ты что, сука, вырубился?» Джимми пошел к палатке. «Брат, сон в отключке». Джимми наклонился и ухватил Гонза за тяжелый чумазый ботинок. К нему присоединился тролль, на ходу подтягивая вислые штаны. Вдвоем они вытянули бесчувственного Гонза из палатки и подтащили поближе к костру. Кинули клёклым личиком к самому жару. Гонза не очнулся. Запахло палёным волосом. Фёдор перевел взгляд на сломанную кисть боярина, беспомощно висевшую на перевязи. «Уж не свои ли, отделали?» «Ибо нефиг», — заключил Джимми, отряхивая костлявые руки. «Сейчас сам принесу». Контузией оказалось чудовищное подобие меча. Плющенный по форме клинка обрезок трубы с приваренной кованой гардой и кожаной петлей. «Из чего меч?» — спросил Фёдор, прикидывая, далеко ли убежала Мэйв и нужно ли еще потянуть время. «Автобусный поручень», — оскалился Джимми. «Контузия, верный друг. Чумоходов дивных мнёт только так, сердце радуется». Он с нежностью погладил уродливое оружие и поелозил рукой в кармане. «Камушек выпал». Джимми продемонстрировал Фёдору темную граненную стекляшку, сидевшую прежде в овальной гнездовине на эфесе меча. Ощущая себя как сельский знахарь-шарлатан, Фёдор принял камушек. Взял, крякнув, тяжеленную стальную дуру и сел на бревно к костру. Осмотрел. Хрупкие металлические лапки, державшие камень, обломались. Нужно чем-то закрепить. «У вас тут девушек знакомых нет?» Брякнул Фёдор первое, что пришло в голову, и прикусил язык. Джимми, внимательно следивший за его действиями, покачал головой. «Сейчас найдем», — разухабисто гоготнул тролль, и от этого возбужденного «найдем» Фёдора пробил озноб. «А что?» — полюбопытствовал Джимми. Фёдор пожалел, что открыл рот. «Зерцало рыцарство. Дебил. Остается надеяться, что Мэйв уже далеко. Нужна проволока какая-нибудь». Глухо пробормотал он. «Отливчика, например». «Ха!» — возликовал боярин. Отошел на нетвердых ногах от костра и вскоре вернулся с грязным, бывалым бюстгальтером немыслимых размеров. «Держи, трофейный!» — с достоинством сообщил он и громко икнул. Подавив брезгливость, Фёдор подцепил белье за лямку. Он всеми силами старался не думать о происхождении этого потасканного предмета, украшенного вялыми кружевцами. «Я его распорю?» Фёдор достал ножик. «Валяй, для хорошего дела не жалко», — важно ответил боярин. Фёдор проделал лезвием отверстие под поролоновыми чашками, подцепил скользкими пальцами проволоку и вытянул ее наружу. Вернул трофей владельцу, боярин скомкал лифчик и затолкал в карман. «Может, у вас и плоскогубцы есть?» — без надежды спросил Фёдор. «Удивительно. Но хилые пассатижи нашлись в вонючих глубинах необъятного рюкзака тролля. У его палатки заедала собачка на молнии. Теперь все поганки в торжественном молчании сгрудились вокруг Фёдора. Без сомнений чувствовали себя причастными к восстановлению дрожайшей контузии. Лишь Гонза похрапывал у костра. Мысленно поминая добрым словом наставника Станислава Ильича, обучившего его всяким рукотворным премудростям, Фёдор продел тонкую проволоку через отверстие в гарде, загнул кончик ровной спиралькой, оплел эфес, так и этак выкручивая гибкий металл. «А хорошо», — протянул тролль. Джимми пока помалкивал. Фёдор установил тусклый камень, обвел его несколькими витками проволоки, зацепил свободный конец и закрепил хитрой закруткой. Проверил посадку стекляшки. Как влетая. «Принимай!» Джимми подергал камень, обхватил ладонью эфес и удовлетворенно улыбнулся. «Братья, плесните ему элберетовки за заслуги». Фёдор немного расслабился. Похоже, буря миновала. Теперь бы как-то отчалить от этого топкого берега. Издевательски поклонившись, тролль преподнес алюминиевую кружку. Фёдор хлебнул тепловатого пойла. В желудке полыхнуло. Гадость несусветная. Сивушная медовуха с противным привкусом цитрусовых и гвоздики. Внезапно невдалеке раздался странный звук. Точно кто-то сминал пивные банки. Зашелестели кусты, и к костру выломился мохнатый здоровяк в жестяных доспехах. «А, что за неуподоблюсь, хрен с горы!» — проревел он, пошатываясь, приблизился к группе. «Это бутафор, контузию мне починил!» Джимми предъявил диковатому субъекту рукоять меча. Тот воспользовался моментом и грубо выдернул железку у хозяина. «МакДугал!» — гаркнул Джимми. «Ты не охренел?» Но было поздно. Багряный, в отсветах пламени, словно молотобоец из адской кузни, МакДугал занёс контузию над Фёдором. От криков зашевелился Гонза, засучил ногами, очнулся, приподнялся на локте. «Ну нифига себе!» — глупо изумился он, и Фёдор увидел звёзды. Много раз они с Мэйв вспоминали потом это злоключение. Вот же ирония. Фёдор попытался защитить Мэйв, а в итоге именно она его спасла. Сохранившись в подлеске, наблюдала за развитием событий. Увидела всё. Как Фёдор вправил камень в рукоять меча, как получил арматурой по башке, как поганки перенесли его, обморочного, подальше от своего бивака и бросили тюком в сырой ложбине. Неизвестно, чем бы дело кончилось, если бы Мэйв не вернулась с подмогой. Освальд с ребятами худо-бедно привели Фёдора в чувство и отволокли под руки в лагерь. Фёдор еле переставлял непослушные ноги. На губах пузырились вопросы. Куда? Зачем? Сиреневые круги мелькали перед глазами. Через каждые 10 метров его выворачивали рвотные позывы. В травме на следующий день диагностировали ушиб, сотрясение. Легко отделался. Ну-ну. Уже после игры Фёдору объяснили, что бледные поганки, на которых Мэйв умудрилась набрести, чистейшей воды отморозки. Сами они считали себя чуть ли не санитарами священного леса. Видели свою миссию в том, чтобы избавлять людей от пагубных заблуждений. И искали воинской славы. За ними тянулся длинный шлейф подвигов. Гоняли ролевиков, особенно так называемых дивных. Те, кто глубоко заигрывался, верил в инкарнацию, магию и астрал. Хамили мастерам, докапывались до занавесочников, ввязывались в драки, воровали из палаток еду. На многих играх были в чёрных списках, только это ещё больше их раззадоривало на всевозможные бесчинства. Поганки презирали чужие правила. И всё же Фёдор был им по-своему благодарен. За Мэйв. После лесных приключений она заметно к нему потеплела. Фёдор легко напросился в гости. Поначалу заявился выбритый до жгучих порезов под формальным предлогом забрать театральное платье. Потом, чтобы занести небольшой подарок — резную подвеску арфу правильной кельтской формы, изогнутой, треугольной. Обитала Мэйв тогда в тусовочной квартире. То был адский проходной флет в панельной хрущевке на улице Дыбенко, где царил поистине босховский бардак. Горы обуви, мешки с репчатым луком, какие-то кошки. И сколько бы Фёдор ни приезжал, он заставал всё новых и новых незнакомых людей. Константой были хозяева. Бертран — игровой мастер, вечно ссутуленный над пожелтевшей компьютерной клавиатурой в клубах табачного дыма, откуда он, должно быть, извлекал сценарные идеи. Его анемичная жена, студентка Лика, ещё неухоженный сопливый ребятёнок неопределённого пола, который ползал под столом и дёргал гостей за штанины. Изредка в доме появлялась Нина Петровна, мать Бертрана, женщина-глыба с запотевшими банками гречневой каши и золотистыми размокшими котлетами. Но и то и было не под силу навести порядок и сжить вездесущую гостевую поросль. Мэйв снимала у безалаберного молодого семейства дальнюю комнатку, заваленную рулонами ткани, отрезами кружев и бесчисленными катушками ниток, так и норовившими рассыпаться по полу, а то и спутаться в цветные паутины. Очумелый, распушивший перья Фёдор таковал. Самозабвенно описывал вокруг Мэйв неловкие полёты, таскал для неё в клюве букеты и бумажные кульки с цукатами, предварительно выбрав из засахаренных янтарных кусочков всю папайю, которую она терпеть не могла. Естественно, приохотил к настоящему театру. Приоткрыл заговорщицки, приставив палец к губам, волнующие закулисье. допустил в святая святых, в швейный и бутафорский цеха, наизнанку чудес. Прошел месяц, другой, августовские астры сменились на огненные охапки осеннего физалиса. Мэйв благосклонно принимала ухаживание, с удовольствием смотрела спектакли, придирчиво щупала продукцию костюмерной и за глаза критиковала театральных портних за неровные строчки. Сияла при виде диковинного хлама, ежедневных трудов Федора, авторских кукол, венецианских масок, пенопластовых фруктов, лупоглазых муляжей. А уж от профессиональных секретов бутафора в быту бесполезных почему-то вовсе приходила в восторг. Следила, затаив дыхание, прямо-таки с садистским удовлетворением, как Федор мучит и состаривает ткани, придает им фактуру, глиной, пищевым красителем или наждаком. Совместные вечера переходили в дивные ночи. Мэйв все чаще оставалась в его небольшой квартирке на первом этаже конопатого дома в уютном переулке на Петроградской стороне. Родители Федора с готовностью приняли Мэйв в семью. Уловив, что дело серьезное, после третьей, что ли, встречи, спешно похватали какие-то котомки, тактично смылись за город. Надолго осели на даче. Даже ухитрились с наступлением холодов вычистить и растопить заскорузлую печь. Все в Мэйв было прекрасно. Нежная сонная улыбка, рыжая макушка, твердые веселые пятки, сильная спина, хрупкие, как у птички, ребрышки. Сокровище. Блаженно думал Федор и стискивал ее поддатливые пальцы, когда они лежали горячие, на мокрой мятой простыне, сплетенные новой буквой неизвестного совершенного алфавита. Ходили голышом Адам и Ева из постели до холодильника, скрытые от посторонних глаз зарослями райской заоконной сирени. Федор прижимал к себе Мэйв. Сердца стучали, как китайские шары гантань. Все выше поднимался потолок, пока не растворялся. Исчезали линии и углы, раздвигались карнизы и падуги, падали стены, будто картонные, открывалось свободное ясное небо. Вместе, вместе взмывать в ослепительную вышину, где никогда не бывает непогоды, летать среди тугих шуршащих облаков. Заденешь — брызнет дождик, озорной фонтан шутиха. Дрожит и мерцает воздух на кончиках ресницы, там, далеко внизу, муравьиная возня чужих жизней. Ничто не имеет значения. Есть только мы. Беспредельное, наглое счастье. Вместо Федора ласковая Теодор. Мэйв играла этим именем, словно золотым украшением на тоненькой цепочке. Поразительно, но все на свете, даже самое необязательное, хотелось сделать вдвоем: мерзнуть, выбирать на прилавках книжки, ездить в метро, варить рис в пакетиках, слушать новости, смотреть кино на дряхлом кассетном видике, читать друг другу вслух Брэдбери и О. Генри. В конце концов, тихо молчать. А как она запросто, не дрогнув, могла босой ножкой прибить соседского лазутчика таракана? Удивительная женщина. Нет больше таких. Волглыми осенними вечерами они доставали нарды. Федор предпочитал восточный вариант — длинный, неторопливый шеш-беш. Мэйв, придуманный англичанами непредсказуемый бэкгэмон. Дробный стрекот кубиков по остертой доске, белые и черные костяшки, амбарная книга для учета партий играли на желание. Как правило, сделать что-то своими руками. А Федор, не умевший складывать слова любви, готов был ради Мэйв вывернуться наизнанку, вылепить, вырезать, выковать для нее заново весь мир. Однажды проиграл по-крупному, что называется, в пух и прах. Мэйв захохотала, откинулась на спинку кресла и, царственно прикрыв глаза, заявила: «Теодор, отвези меня в Ирландию. Вот мое желание». И Федор начал копить. Учился постольку-поскольку, на третьем курсе бросил. Да и не нужна ему была эта зубрильня-говорильня. Он уже прочно закрепился в театре. Художник-постановщик ценил рукастого и немногословного парня, прилюдно называл его конгениальным за удачное воплощение своих, признаться, не слишком притязательных замыслов. К тому же через Мэйв пошли неистекаемые заказы от реконструкторов и ролевиков. Расписать щиты, вылепить заостренные эльфийские уши, сделать накладки в виде драконьей чешуи и прочее, и прочее. Бутафор должен уметь все: с металлом работать, с деревом, с пластиком, с тканью. Фёдор брался за любую задачу, совершенствовал техники, трудился на износ. Памятуя о неудачной встрече с поганками, Фёдор без выраженной охоты ещё несколько раз ездил на игры и всякий раз поражался тому, как Мэйв раскрывала свои квенты. Особенно, конечно, его впечатлило то первое перевоплощение в шекспировскую Марджери. Воля, трепет, стать. Простодушная вера в силу заклинаний лишь добавляла прелести её исполнению. И другие роли удавались ей бесподобно. В ней ощущалась та редкая осмысленная пустота совершенного сосуда, который раскрывает все оттенки вкуса благородного вина. При правильной режиссуре, само собой. Артистически одарена — это факт. Фёдор видел яснее, чем Мэйв, её место на сцене. Не в никчёмных лесных представлениях среди переодетых профанов, ни в коем случае, а по-взрослому, в театре. Идея набирала силу. Мэйв вняла увещеванием Фёдора и вдобавок к институтским занятиям поступила на вечерние актёрские курсы. Фёдор, проявив упорство и несвойственный ему подхалимаж, выцыганил у режиссёра театра на Васильевском обещание прослушать Мэйв, когда та окончит учёбу. Это был успех. Черноусый Жбарский имел сварливый нрав и регулярно выяснял отношения со всеми подряд, от актёров труппы до бестелесных дам из комитета по культуре. Одно удручало Фёдора. Его возлюбленная никак не хотела расстаться со своей зыбучей ролевой компанией, которая держала её, засосав по пояс так, что не вылезешь. Освальду вот быстро надоело, как получил первую серьёзную работу редактором на телевидении. Об играх позабыл. И чего Мэйв там, блин, нашла? Комфортный коллективный вымысел и толпу чудаковатых поклонников? Фёдор пытался с ней разговаривать, убеждал выбраться из песочницы. Ты пойми, они же тянут тебя вниз, только время и талант тратишь, размениваешься. А она обиженно по-детски поджимала губы, изображала глухоту или отбрыкивалась. «Они хорошие, мне с ними интересно». Как тут возразишь? Действительно, её товарищи — люди, в общем-то, славные, душевно чистые, честные, весёлые, но некоторые будто по жизни слегка надломанные. Они, казалось, интуитивно искали в играх психологическую отдушину, сознательно предпочитали верить в свою версию реальности, сами определяли добро и зло. «Чем это хуже театра? Я не понимаю», — восклицала Мэйв. А Фёдор печально пожимал плечами. Не умел объяснить ей разницу. Для него неоспоримую. Фёдору ничего не оставалось, кроме как отпускать Мэйв на игры. Ну как отпускать? Он ведь ей не хозяин. Скажем так, он смирился. Сопровождать её было бесполезно. Входила в образ, сторонилась. Даже делала вид, что они незнакомы. Объясняла укоризненно. Ты своим присутствием всё обесцениваешь. Строгий ты слишком, Теодор. Трудился над гобеленом великий ткач, переплетая шерстяные и шёлковые нити. Красным золотом вышил кудрявую осень, посеребрил полотно морозными виньетками, потом взрастил из бутонов тюльпаны и ландыши. Влюблённая пара. Мельфлёр. К исходу второго совместного лета Фёдор накопил достаточную для путешествия в Ирландию сумму. Свеженькие заграничные паспорта, запакованные с анкетами и маршрутными квитанциями в солидные конверты, отправились в самостоятельный вояж в Москву, в Грохольский переулок, и вернулись оттуда проштампованные, с нарядными вклейками, туристическая виза типа «Си». Билеты в Дублин были куплены на 15 сентября. Папа одобрительно кивнул и не преминул рассказать опостылевший анекдот. «Куда, блин? Туда, блин?» Мама покрутила пальцем у виска. «Приличные люди в Турцию или в Египет едут на пляж, а ты, дурак, зачем-то тащишь девчонку в холодрыгу, будто вам в Петербурге тепло». Тем не менее благословила, ведь Фёдор связывал с этой поездкой большие надежды. На дне рюкзака в растянутом 46-го размера носке пряталась резная коробочка. Внутри — обручальное кладохское кольцо. Ладошки держит сердце в короне. Заказано у хорошего ювелира по совету многоумного Станислава Ильича. Согласиться, не согласиться? И как вообще сформулировать? Как сделать красиво? Никаких идей. Мэйв в нетерпении топала каблучком в прихожей. Потом не выдержала и потащила Федора с чемоданами в аэропорт за 4 часа до рейса. Для обоих лететь за рубеж было в новинку. Они путались в аэропортовых очередях, суетились на досмотре, изумлялись ценам в кафе. И вот, наконец, 60 тонн высокопрочных композитных материалов разогнались по гладкому асфальту и с ревом оставили позади и беспокойное Пулково, и промозглый болотистый Петербург. Томительная пересадка в Амстердаме, вновь быстрый разгон по взлетной полосе и... О Эйре. Изумрудный остров. Страна грез. Еще в самолете Федор убедился, что и в самом деле изумрудный, не соврали. Неровный кусок суши среди серого моря сплошь в зеленых, грубо сшитых лоскутах полей. В полете ликующая Мэйв болтала, не обращая внимания на турбулентность. Легенды, стихи, даты, факты о гражданской войне. Все, что только могла выгрести из обширного запаса разрозненных сведений об Ирландии. Отутюженные стюардессы любезно предлагали курицу или говядину, вредные фейри кружились в хороводе с поэтом Уильямом Батлером Йейтсом. Близ Майкла Коллинза, подстреленного революционера, скакал котелок с заколдованным пудингом. Прыгали пластиковые приборы на маленьком откидном столике. А Федор на каждой воздушной колдобине трусовато цепенел, сжимал подлокотники и думал о маленьком золотом колечке в растянутом носке на дне рюкзака. Просил, таращась в тряский потолок туда, где горел значок застегнутого ремня, «Если рухнем, то, пожалуйста, давайте на обратном пути». Но ничего такого не произошло, конечно. Когда снижались над Дублином, Федор успел увидеть в иллюминаторе, наполовину скрытом рыжей головкой Мэйв, ярко-синюю ленту реки, две полосатые фабричные трубы, щетинистую линию порта. А затем проклятый самолет пуще прежнего затрясся, накренился, замигал лампочками — и, проболтавшись пару минут между небом и землей, сел. Мэйв попыталась, отчаянно напрягаясь и пришепетывая, поговорить с таможенником на гельском. Суровый страж границы, однако, пробурчал в ответ на английском. Впрочем, тоже не членораздельно. Вышли из аэропорта, жадно вдохнули. Ничего особенного. Тепло, влажно. Самый обыкновенный питерский дождь. И тут же, словно спеша их все таки удивить, подоспел невиданный доселе двухпалубный автобус. Поднявшись по тесной лесенке наверх, припали к окну. За живыми изгородями потянулись ряды скучноватых низкорослых домиков с почернелыми каминными трубами и брюшками-верандами. Когда несуразно высокий и шаткий транспорт, покачиваясь, подполз к центру, кирпичные фасады, казалось, выпрямились, как на параде, втянули животы. Среди этих одинаковых пепельно-бурых, плотно сомкнутых зданий не сразу нашлась гостиничка. Неопрятный, но бодрый хостел с оранжевой дверью неподалеку от Тринити-колледжа. Первая поездка за границу. Упоительные 10 дней. Они шатались по гулким пабам, осматривали ахая головокружительные готические своды, искали под ногами вделанные в мостовую латунные таблички с цитатами из «Улисса», которого Федор, разумеется, ни разу не открывал, а Мэйв усиленно делала вид, что прочла. Несколько часов провели в старой университетской библиотеке. Любовались келтской книгой, бесценным средневековым томом, распахнутым за пуленепробиваемым стеклом. Изучали распечатки, висевшие по стенам, лики святых, ювелирные выделки буквы, миниатюры средневекового бестиария, не что иное, как отметки об окончании строки. Гуляли, бесстрашно пробовали незнакомую еду, вроде блеклой отварной солонины или черной, будто обугленной, кровяной колбасы. Кидали монетки уличным музыкантам, кутили и тратили, тратили, тратили. Словно уже наступил медовый месяц. Хотя заветный вопрос еще не был задан. Федор все никак не мог выбрать момент. Ругал себя за нерешительность. Слова буквально застревали в горле. Не получалось выдавить элементарное «стань моей женой». Слишком банально. Недостаточно эффектно. Похоже, требовался жест, причем в особых обстоятельствах. Финалом путешествия была задумана поездка в пригородный Уиклоу, в долину Глендалах. Для брачных замыслов Федора лучше места не сыскать. Золотистая заповедная глушь, озера, пологие холмы, изысканные руины монашеского поселения, ветшающая часовня, островерхая, как карандаш-башенка, несказанно романтичное замшелое кладбище, Коробочка с кольцом с утра переместилась из рюкзака в карман джинсов. Но удачный момент по-прежнему не подворачивался, и Фёдор уже не знал, как быть. Они проведут здесь ночь, а завтра вернутся в Дублин, заберут из камеры хранения чемоданы, и все. Welcome to St. Petersburg. Словом, другого такого шанса не будет. Мысль эта натирала, как неудобный ботинок. Они брели, держась за руки, совершенно одни по бугристой тропе сквозь рощу. От группы сбежали. Зеваки с фотоаппаратами паслись у туристического центра под присмотром экскурсовода. Сладко пахло палой осенней прелью. По коленям хлестали мокрые папоротники. «Давай, Теодор, давай!» Мэйв, вероятно, заподозрила неладное. Вид у нее был настороженный. Трижды спросила Федора, все ли в порядке. Не поверив отрывистым кивкам, надулась и умолкла. Чтобы разрядить обстановку, Федор сделал, как показалось, беспроигрышный ход. «Ну, рассказывай». Мэйв сузила глаза. «Что? Ты же наверняка что-то знаешь про эти места?» «Ничего такого». Она взяла многозначительную паузу. «Про святого Кевина разве что. Он в пещере жил, вон там». Федор проследил за взмахом зеленой замшевой перчатки. В отвесном каменистом склоне над озером зияло дупло. Если туда и способен пролезть человек, то с трудом, согнувшись в три погибели. Да как же он там помещался? И тем более жил. Считается, что просто лежал и молился. Мэйв нагнулась и поднялась с земли, рыжий, в бордовых прожилках кленовый лист. Надо же, какая неразговорчивая сегодня. Мэйв редко упускала случай блеснуть знаниями о кельтах, только повод дай. «Кто говорит, тот сеет», — улыбалась мама Федора, вытирала руки о передник и, громыхнув крышкой кастрюли, тихо добавляла. «Кто слушает, тот собирает». «А еще что читала про него?» — спросил Федор. Вместо ответа Мэйв забормотала по-английски. «Какие-то стихи». Федор, знавший язык на уровне щербатых разговорных фраз, не разобрал и половины. Что, однако, не мешало просто радоваться звукам ее голоса. «Чьи они?» — поинтересовался, когда закончила. Из рощи они выбрались на холм, достигли качковатой площадки, поросшей чахлой растительностью и пучками жестких трав. С высоты открылись лесистые склоны, зигзаг узкой речки, черное с просенью озеро, поверхность которого в этот облачный день казалась матовой. Каменные развалины внизу, не более чем макет из папье-маше с картонными человечками. Ветер бесцеремонно вырвал из рук Мэйв бордовый лист, прибил к земле, поволок. На горизонте нехорошо набрякли тучи. Снова собирался дождь. «Шеймус Хини», — ответила Мэйв, не глядя на Федора. «В них говорится, что святой Кевин молился на коленях, раскинув руки крестом, и так мирно и спокойно стоял, что у него на ладони угнездилась птица. Представляешь? И снесла яйцо. Он был вынужден стоять, пока не вылупились птенчики. Много-много часов». Мэйв вздернула воротник. «Мне нравятся эти стихи. Нет больше тела. Лишь одна молитва». «Красиво», — хмыкнул Федор. «Но вряд ли на основе реальных событий. К пещере тоже есть вопросы». «Да что с тобой?» Мэйв резко обернулась. Разбушевался ветер. Рвал ее бежевое на жемчужном подкладе пальто. В долине еле слышно задребезжал старый колокол. Дум, дум, дум. Середина дня. Все в порядке. «Ага. Еще раз повтори, поверю», — рассердилась Мэйв. «Я вижу, что нет. Знаешь, мне это надоело». «Ты чего?» — оторопил Федор. «Жить с чурбаном. Ты со мной вообще не разговариваешь». «Ну и дела». Федор устремил взгляд в облака. На лицо упала тяжелая прохладная капля. «О чем?» Он вытер щеку. «Да обо всем». Мэйв закатила глаза, будто приходилось объяснять кретину банальщину. «Я уже несколько дней вижу, что тебя кроет, а ты словно воды в рот набрал. Что тебя беспокоит? Что ты чувствуешь?» «Я счастлив», — ответил Федор. «Что ты тут еще скажешь?» «Ты меня любишь?» «Ну, конечно. Мы же здесь». «Не верю», — отрезала Мэйв и развернулась, демонстрируя намерение спуститься с холма. Федору показалось, что ему вот-вот выдуют мозги. Что за глупости? Дело не просто шло не по плану. Плана ведь никакого не было. Фёдор вконец утратил контроль и теперь летит карьером сквозь свистящий ветер. Судорожно подбирая поводья без направления, стараясь не вывалиться из седла. «Да куда ж ты, дура? Вот, смотри!» Он торопливо полез в карман, раскрыл коробочку, вынул кольцо. «Ты меня дурой назвал?» — оглянувшись, процедила Мэйв. Кольца не заметила. «А потому что ведёшь себя как дура. Да посмотри ж ты!» Он протянул кольцо на раскрытой ладони. Потом сообразил, что чего-то не хватает, и бухнулся на колени. Выпалил. «Стань моей женой!» «Всё», — сказал. Во рту пересохло, виски сжало, ошалелое сердце бешено качало кровь. Мэйв застыла. Только холодные тёмные глаза ходили на румяном обветренном лице туда и обратно, с Фёдора на кольцо. «Ты думаешь, это хороший способ сделать предложение?» — спросила она иронически. Фёдор сделал вид, что не заметил сарказма. «Ты согласна?» «Зачем тебе дуру в жёны?» «Да или нет?» Мэйв молчала. «О чём она думает?» Волосы на ветру растрепались, рыжие пряди захлёстывали лицо. «Я буду ждать», — твёрдо сказал Фёдор. «Ну и жди», — огрызнулась Мэйв. И припустила по тропинке вниз с холма. А Фёдор остался стоять, преклонив колени с вытянутой рукой. «Ничего-ничего. Догонять её сейчас не нужно, ещё хуже сделает. Надо дать полчаса. Успокоится и вернётся. Непременно». Она ведь не сказала «нет». Просто сердится за дуру. Ну да, ляпнул, вспыхнула. Перегорит, остынет и придёт. И увидит, что он, как тот монах, не шелохнулся. Ждёт её. Одно не кстати, дождь усиливается. Но искать укрытие, менять позу нельзя. Подумаешь, слегка намокнет. Велика беда. Мэйв вот-вот прибежит. Только бы не оступилась, не оскользнулась на мокрой траве, не полетела кувырком со склона. Идиотка. Стоять так, по правде, было то ещё удовольствие. Сквозь джинсы в колени впивались острые камешки. Распростёртая на весу рука медленно наливалась болью. В локте заломило. Кольцо на раскрытой ладони слезилось сердечком и тяжелело с каждой секундой. Небо хмурилось. Сеялась влага. В низине озноб наребили от ветра деревья. Фёдор не отрывал взгляда от лоснистой проплешины в травах, где начиналась тропа. Мэйв всё не показывалось. Сколько времени прошло? 30 минут? Или 2 часа? Фёдор силился снова расслышать бой колоколов. Сквозь белёсую пелену ему мерещился обманчивый бронзовый дребезг. Теперь и ноги заныли тоже, позвоночник превратился в раскалённый пруд. Откажет? Решено. Фёдор поедет в Канельярви на игру. Напьётся вдрызг и пойдёт искать бледных поганок, чтоб отмудохли до потери пульса. Погибнет, так сказать, в бою. Да, решено. «А если согласиться?» — подумалось ему вдруг. «На что будем жить? Хватит ли на двоих зарплаты бутафора и случайных подработок? Сейчас она тоже берёт заказы, шьёт. Но она не должна зарабатывать руками, тратить попусту время и силы. Ей нужно играть в театре. Денег там не будет. Чёрт, терпеть это невыносимо, хотя бы на секунду опустить злосчастную руку, выпрямиться, разогнуть ноги. Родители, конечно, помогут. Но не должен он, взрослый мужик, их надрывать. Зачем угрохал все сбережения на эту тупую поездку? Почему раньше не подумал? Она наверняка шутила, совсем не ожидала, что Фёдор всерьёз воспримет долг по нардам. Зачем изощрялся, организовывал Ирландию? Надо было спокойно преподнести кольцо в Питере, в кругу семьи, дать понять, что их будущее, по крайней мере, ближайшее, обеспечено. Слетать, блин, в Турцию после свадьбы, мама была права. На Фёдора накатила паника. Щёки обдало жаром, взгляд от чего-то сделался острее. Он чётко видел по отдельности каждую жухлую травинку и мелкую букашку. Мгновенье! И фокус сбился. Картинка утратила резкость, зрение помутнело. Нет, не потянет он семью. Может, и хорошо, что всё так вышло. Грянул ливень. Остудил, вымочил Фёдора до нитки. Утих. На землю спустились влажные сизые сумерки. Над озером поплыл клочковатый туман. Фёдор весь продрог и закоченел. Куртка на нём погрузнела, оттягивая плечи. С волос по щекам струилась вода, капала с подбородка на грудь. Несколько раз ему чудился мягкий шелест шагов, он тщетно вглядывался в мерклый ландшафт. Одно хорошо. Рука, которая еще недавно кошмарно горела, больше не ощущалась. Не чувствовал Фёдор и ног. Нет больше тела. Лишь одна молитва. Наверное, было бы не лишне поспать, но Фёдор не мог позволить себе поддаться сну. Знал, что упадет и, скорее всего, потеряет кольцо. Сволочная цацка. Это она виновата. Все было без нее хорошо. А может, и по делам? К черту! Просто рухнуть и выключиться. Но сил шевелиться не осталось. Это было похоже на гибернацию, точно вмерзшего в лед карася. Фёдор чувствовал, как остывает кровь, как замедляется ее ток, как неохотно и медленно постукивает сердце, будто 90-летний плотник, вбивающий гвозди в свой собственный, заранее заготовленный гроб. Он не слышал и не видел, как вернулась Мэйв. Словно за время своего мучительного бдения ослеп и оглох. Ледяным носом учуял, что она подошла вплотную. Ее теплый апельсиновый аромат, родной запах примятой подушки, чая с бергамотом, солнца, совместного утра. Проник и разом затмил все: и сырой камень, и горькую землю, и пронизывающий туман. Фёдор приоткрыл глаза. Движение даже такое крохотное далось ему с большим трудом. Веки застыли, сделались мраморными, как у статуи. В полумраке, сколько сейчас времени, маячило размытое лицо Мэйв. Взгляд выхватывал и сразу же терял отдельные детали. Удивленные морщинки на лбу, маленький приоткрытый рот, бестолково вытаращенную пуговицу на пальто. Стылое сердце в груди заворочилось. Фёдор зажмурился. Стиснул челюсти. Мэйв пропала. Ее вытеснила, распирая плоть, боль такой умопомрачительной силы, что стало невозможно любить. Бескровная, занемевшая, мертвая рука вдруг стала живой. Мэйв больше нет. Пора признать, Теодор, положение твое безнадежно. Ты проиграл. Сдавайся. Ползай, собирай из поляны осколки. Левое предсердие, правое, кусок аорты, сухожильная хорда. «Бесполезные, никчемные ледышки!» «Ты здесь так и стоишь? Все это время? Я волновалась!» Голос у Мэйв был дрожащий и бесцветный. «Ты же весь задубел!» Последней непромороженной клеточкой мозга Фёдор уловил смысл сказанного, вздрогнул и, подняв облако холодного ила, слишком резко всплыл со дна своего отчаяния. С ним, вероятно, случилось что-то наподобие кессонной болезни. Баротравма. Кровь вспенилась, он чуть не задохнулся от ярости. Волновалась она. «Зачем заставила меня все это терпеть? Зачем вернулась? Ушла, так туда тебе и дорога. Видеть тебя не хочу, глупая, вздорная, капризная. Вали к своим ролевикам. Бесишь, даже чай свой мыльный с молоком и бергамотом нормально разлить по чашкам не можешь. Хожу только с тряпкой и подтираю. Просить, как об стенку горох». «Мне вообще больше нравится с лимоном, а тебя начхать. Скорее бы вернуться в Питер, нырнуть в работу и не думать ни о чем, о тебе в первую очередь. Не пыжиться каждый божий день, не надрываться, не учить гребаный английский, трудиться для удовольствия, не ради тебя, слышишь, не ради тебя. Что стоишь, звенишь, ресницами, спицами, глядишь бесстыжими очами. Все, довольно, хватит с меня». Но ни одна шипящая капля из этого кровавого кипятка не брызнула на Мэйв. Не сумела расплавить выстуженную оболочку Фёдора. Мэйв снова осторожно подала голос. «Почему ты молчишь? Скажи что-нибудь». Он втянул воздух едва до половины легких и еще раз попытался открыть глаза, а с ними — рот. Прохрипел. «Да или нет?» Голос его не голос даже, а низкий нечеловеческий скрежет, по-видимому, пугал. Мэйв отшатнулась. Неожиданно Фёдор кожей ощутил мелкое колебание воздуха вокруг запястья. Боль, тяжесть в неподвижной руке резко усилились. Фёдора кольнуло и оцарапало. Что это? Кто бы мог подумать? Его тюкнула в ладонь лохматая птица. Мелкая, не больше воробья. «Отстань!» — Мэйв замахала руками. «Ишь чего? Посмотри-ка, чуть моё кольцо не украла». «Моё», — она сказала. «Мое. Нет, не может быть. Ослышался. Уйди уже, я слишком устал. Только Бога ради, не забрасывай театр. Пусть хоть кому-то достанется, — медленно произнес Федор, — раз ты брать не хочешь. Хочу. Облегчение, долбанувшее Федора, было мощным и грубым, как тот памятный удар арматурой. В ушах загудело. Из облака огнистых мушек Мэйв протянула оттопыренный безымянный пальчик. Сжав кольцо в кулаке, Федор попытался подняться с колен и тут же, неуклюже скособочившись, рухнул в траву. Хребет не держал. Ноги разучились ходить. Лежал на спине, как перевернутая черепаха, ни встать, ни повернуться. Беспомощный, безобразный, жалкий. Господи, не надо. Оставь, не надо трогать, растирать, поднимать. Нет, нет. И нет, не смей, так нельзя, не дам кольцо, потом. Я тебя сейчас кое о чем попрошу. Едва совладав с собой, выдавил Федор и из последних сил отбросил ее настойчивые ладони, словно не родные. Одну голую, другую в замшевой перчатке. «Только не обижайся. Пожалуйста. Иди в отель». «Почему?» — жалобно спросила Мэйв и шмыгнула носом. Нездешние апельсины, горячее дыхание, колкие волосы лезут Федору в лицо. «Иди в отель!» — прорычал он, чувствуя, как покрывается испариной. Притихла, послушалась. Но, наконец-то, хоть что-то поняла. «Я тебя люблю», — пробормотала Мэйв. Федор рванул жесткую траву. «Я люблю тебя так, что мне хочется шагнуть с крыши». Мэйв прижалась гладкими теплыми губами к его оттаившей щеке и поплелась вниз с холма. Жена. Федор собрал остатки мужества и принялся аккуратно сгибать казавшиеся раздробленными, вывернутыми в суставах руки и ноги. «Колесованный безбожник». Рывком он завалился на бок и сдавленно мыкнул в шершавую дернину. «Заткнись, Теодор, потерпи. Мэйв недалеко. Услышит». «Нет, так не пойдет. Надо осторожно». Медленно-медленно подтянуть колени. В три приема перевернуться, нащупать в зыбком грунте опору. Боль поначалу была просто нестерпимой, но постепенно отступала. Федор встал, сперва на карачки, потом управился, наконец, с окостеневшими, никуда не годными ногами, сумел выпрямиться. И, сжимая в смерзшихся пальцах кольцо, трясясь от усталости и озноба, развинченной походкой потащился в гостиницу.